Глава 5. Жадность. Но к тому моменту я уже выскочил из ванной, чуть не сбив Вову, меня страховавшего. Чёрт, если бы я промедлил ещё секунду. Тварь на последнем издыхании попыталась достать меня, но я оказался быстрее. Мы с Вовой стояли, целились в лежащее на полу ванное тело. Я к тому же пытался унять бешено колотившееся сердце. Твою ж мать! Всего мгновение, пара сантиметров и... кажется, обошлось. Тело в ванной не подавало признаков жизни или не жизни. Лежало без всяких движений. Выждав ещё немного, я всё же отважился, шагнул внутрь. А затем осторожно пнул ногу покойницы. Не, никакой реакции. Я облегчённо выдохнул и полез в стенной шкаф доставать канистры с кислотой. Упокоение человека в ванне только на первый взгляд дело несложное. Типа, чё там, пихнул его, значит, он туда такой були, и всё, весь утоп. На деле это кое-как работает с живым, который хочет в ванну поместиться. Человек сгибает конечности, позы принимает всяческие, чтобы уместиться, а вот покойники, знаете ли, купаться не хотят. Так что намучились мы. Если бы не то, что Мурлок с женой были теми ещё сибаритами, и, соответственно, эта самая ванна у них была широченная для комфортного принятия её, как понимаю, совместно, то вообще не знаю, как бы и управились. Но даже в такую вот широкую и удобную ёмкость затолкать тело мёртвого командира оказалось той ещё задачей. Весил Мурлок за 100 кило. Был не то чтобы накачанным спецназёром, но и жердяем его не назвать. Просто роста немалого, чуть полноватый боевой колобок. В итоге, пока мы смогли его целиком затрамбовать так, чтобы не торчало ничего из важного наружу, прошла масса времени. Насчёт содержимого квартиры Мурлок не дал распоряжений, так что я счёл мародёрство более чем приемлемым. И ох, как не прогадал. В сейфе, помимо некоторого количества охотничьих боеприпасов, удалось разжиться ещё 400-233-х с разными маркировками. Как раз для моего ауга. Ну и по мелочи. Очень хорошие ножи кабар, какие-то навороченные складни, складной нож, и в качестве вишенки на торте офигенный тактический томагавк. Не игрушка, а настоящий армейский образец, титан, полимеры. Короче, я себе такой купить не мог никогда. Не отдам. Моё будет. И мне тут же стало интересно. Если у Мурлока есть такой патрон, то и ствол для него имеется. Однако сколько ни лазали по квартире, пушку не нашли. Видимо, не в квартире хранил. А жаль. Для Вовкиной СКС, к сожалению, патронов не было. Хотя пустых упаковок нашлось приличное количество. Похоже, Мурлок и сотоварищи выгребли их, отправившись на дело. То самое, которое стало для них всех последним. Вообще, в доме Мурлока где-то ещё должны были быть сейфы и оружейные ящики. Потому что я точно знал, что у него и Наташки как минимум 10 стволов. Ну пусть 2 — это травматы, остаётся 8. 3 дробовика, их мы уже упаковали. Хотя, чем-то же он вооружал всю группу, с которой пошёл за катером. Вот, видимо, там пушки и остались. Ладно, жадность — это в любом случае плохо. Тем более нам то, что уже нашли, как-то надо к машине отнести. Кстати, об этом. Вова, будто прочитав мои мысли, тут же озвучил вопрос, который беспокоил и меня. «Жек! Это всё добро в «Жигуль» не влезет. Как ты его не трамбой?» «Есть такое. Ну, как-то надо». «Да не получится». «И что предлагаешь?» «Ну, можем вон дробовики не брать. Магазины в таком количестве...» «Нет, не дам. Нам всё нужно. Давай думать». «Нужно больше золота, блин. Жень, твоя гномовитость сейчас не к месту. Ну как мы это всё допрём?» Даже если переднее сиденье всё завалим, не влезет. А ведь тебя куда-то уместить надо. Но оставлять это всё нельзя. Да почему? Вернёмся, если что. Ты видел, сколько во дворе мертвяков? С каждым часом их будет всё больше. Решим сюда вернуться, к подъезду не проберёмся. Так что, будем сидеть тут на добре чахнуть? Тут у меня мелькнула очень толковая мысль. Слушай, а ведь у Наташки была машина. Как сейчас помню, когда Мурлок на байке долбанулся и ногу левую сломал, она его привозила. Кстати, ты же фанат корейцев, да? А у неё как раз Kia. Правда, Kia Rio. Ну, дареному коню в зубы не смотрят, а, Вов? Ой, какой же ты жадный скупердяй. Джей, а у тебя часом в родне евреев не было? Да полно. А что, ты антисемит, что ли? Нет, просто любопытно, в кого ты такой хозяйственный. В дедушку. Он всегда говорил «пригодится» и тащил с помойки домой очередное кресло или еще какую-нибудь полезную штуку. И знаешь что? Что? Все пригодилось, как и нам сейчас. Так что нечего тут на меня наговаривать. Ты не жадный, ты домовитый. Да-да-да, 100 раз уже слышал. Ладно, давай паковать это барахло. 2 рюкзака «Татанка». 2 сумки тактических размером с 2/3 одного «Татанка». Но я вместил в них реально почти все, что могло быть нам полезным. Когда уже стояли у дверей на выходе, Вова, заметив мой задумчивый взгляд, устремленный на висящий на стене двуручный меч, замахал руками. «Не-не-не-не-не, даже не думай. Во-первых, это реплика, а во-вторых, он нам точно не нужен». «Ладно, ладно, не нужен. Хотя поудобнее лопаты-то будет, как мне кажется». «Лопата — вещь универсальная, а меч — это меч». «Только лопату ты обрезал, так что не такая уж и универсальная». Все равно, тащить эту громадину однозначно смысла нет». «Ладно. Ну что, готов?» «Готов. Ключи у тебя?» Ключи от Kia Rio мы нашли очень легко. Они висели прямо в ключнице. Забавно. А мы по всем тумбочкам и ящикам искали. Перед выходом я выглянул в окно, во двор. А затем повернулся к Вове и, ткнув пальцем вниз, заявил. «Гляди-ка!» Вова выглянул, и, как и я, тут же увидел толпящихся во дворе мертвяков. «Вот и начались проблемы. Что-то их уж слишком много там собралось». «Перебьем по-тихому?» «У нас куча груза. Даже если получится перебить всех без шума, появятся новые, пока мы вещички таскать будем. Да и сомневаюсь я, что получится без шума справиться. Их вон сколько. Тронешь одного, и вся толпа повалит. Тогда лопатой уже не отобьешься». «Ну, я тебе говорил, давай часть вещей бросим». «Нет, у меня другая идея. Давай-ка поработаем с тобой группой зачистки». «Ты предлагаешь перебить всех зомбарей внизу? Да их там 50 сотен». «Да, и что?» «Стреляем из подъезда, звук останется в основном тут. Чтобы внизу нас не достали, сейчас соорудим тут баррикаду. Предварительно вещички вниз пустим. Далее выбьем всех, спокойно загрузимся. Кстати, пока не начали, надо все таки кислоту залить в ванную. Я раньше не хотел, запах будет сильно неприятный». «Да надо бы, но если придется отходить в квартиру? Мало ли еще больше зомби придет, или еще чего?» «Ну, если вернемся, то запах не самое страшное, что может нам встретиться. Давай-ка, кстати, тут действительно все к отходу подготовим. Потом уже вытащим все сумки и начнем». Сооружение баррикады из 10 кресел и стульев, перемотанных изолентой, веревкой и скотчем, и для надежности тщательно скрученных длинными саморезами, заняло у нас минут 20 от силы. Зато когда она была готова, то мы с Вовой гордо могли называть себя дендрофикальными фортификаторами. Потому что пройти через это сооружение было практически нереально. Разобрать его? Да даже я с шуруповертом и ножом потратил бы на это уйму времени. Чё о зомби тогда говорить? Хрен сломают, хрен пролезут. Мы вытащили сумки, поставили их и рюкзаки у дверей. И я... Опять, блин, я... Отправился внутрь выполнять последнюю волю покойного. Емкости с кислотой я просто вылил в ванну и тут же выскочил наружу, захлопнув дверь, отсекая от себя мерзейшую вонь, плавящейся в кислоте плоти. Но звук дверь гасила плохо, и это «пфшшш», с которым кислота поглощала тела, будет мне являться в кошмарах еще долго. А уж о запахе я и вовсе молчу. Вова в подъезде тем временем закрепил оба добытых прицела на автоматы. На его АКСУ в запасах Мурлока нашлась крышка с интегрированной планкой Пикатинни. Так что там все было просто. А мне придется опробовать в деле автомат Мурлока, потому что второй такой штуки в сейфе не нашлось, как и крепежа на штатное место с левой стороны. Впрочем, я не возражал. Все равно кургуза и ствол у корота казался мне плохо приспособленным для точного огня. Так что я сбросил свой автомат и взял оружие нашего командира. Примерившись к нему, я понял, что доставшийся от него калаш, в принципе, отличается в лучшую сторону от всех, что я видел. Это и цевьё, такое а-ля супертактическое, с установленным на штатные места лазером, фонарем и рукояткой передней. Крышка ствольной коробки тоже необычная, гладкая, с направляющими для прицельных приспособлений. Да и приклад тут не классический кусок пластика, а скорее как на М4, регулируемый взад-вперед, удобный и эргономичный. В итоге вместо вопроса «А где тут телевизор?», который обычно вызывают чрезмерно тюнингованные пушки, этот автомат давал ощущение удобства и эргономичности, будто и не калаш это вовсе. Одевать на себя пробитую окровавленную разгрузку бронежилет мертвого командира было как-то не очень приятно. Но она была как минимум набита уже снаряженными магазинами. А еще, в отличие от моей, располосованной в трех местах и здорово пострадавшей во время прошлых перестрелок брони, разгрузка Мурлока была практически целой. Одна дырочка, и все. Ну и плюс он тут тоже не экономил деньги, поэтому в бронике стояли ультрасовременные керамические защитные модули, дополненные кучей слоев кевлара. Далее мы с Вовой спустили все имущество вниз к дверям подъезда, но вернулись в квартиру. Была мысль начать пальбу прямо там, внизу, но я решил не рисковать. Зачем, если из квартиры обзор лучше и безопаснее? Единственное, что смущало, чтобы кто-то из жильцов, все еще находящихся в доме, не оказался достаточно ушлым для того, чтобы рискнуть и выпереться в подъезд, забрать наши вещички. Но, думаю, таких не найдется. Какой дурак, слыша стрельбу, сам полезет на рожон. Я подошел к окну, еще раз оглянулся на нашу баррикаду и, выпустив через сжатые зубы воздух, решительно распахнул створку. Вовка стояла у соседнего окна в полной боевой готовности. Уже начало темнеть. Я бы даже сказал, уже стемнело. Но в ночной прицел отлично просматривался весь двор. Он, кстати, и Кия стоит. Не задеть бы ее в суматохе. Ладно, пора начинать. Перед смертью не надышишься. Кивая Вове и натянув на голову заранее подготовленные стрелковые наушники, спасибо тебе еще раз, Аня, что надоумела их прихватить тогда, в квартире мертвого инвалида, чтобы я сейчас без них делал. И начинаю гвоздить одиночными выстрелами по топчущимся во дворе мертвякам. Во дворе, к слову, их пребывало. Когда мы заходили в дом, ходячих трупов было куда меньше. Впрочем, уже после третьего выстрела я даже понял, почему. У дальнего подъезда, перегораживая собой пешеходную дорожку и чуть ли не втыкаясь в ступени, стоял навороченный паркетник со включенной дешманской сигналкой, которая орёт не только на любое прикосновение, но даже на резкий звук. Видимо, в квартире Мурлока моё просто не услышали. У него ведь окна такие, что вообще все внешние звуки отсекают. Но вот когда их откроешь... Грохнул очередной Вовин выстрел, и паркетник замигал фарами, заорала сигнализация. Зомбаки, начавшие было наводиться на источник шума, тут же забили на нас с Вовой и, как привязанные, попёрлись к семафорившей во всю тачке. И все бы ничего, и даже отлично. Вот только переведя прицел на улицу, ведущую к дому Мурлока, я увидел еще с десяток зомбарей, целенаправленно прущихся на это светозвуковое шоу. А в отдалении виднелись еще и еще, вертящие головами и ищущие, откуда идет шум. Потратив первый магазин, я его сменил и вновь начал палить. Мы уже извели во дворе штук 30 мертвяков, но общее число их скорее даже увеличилось. Долбаную сигналку нужно было заткнуть, иначе мы рискуем просто собрать тут весь квартал. И ладно, тупые зомби. Их мы все равно перестреляем, хоть мне очень жалко так тупо тратить патроны. Но ведь рано или поздно припрётся еще и мут, а то и не один. Чисто полюбопытствовать, что тут такое? А в том, что они припрутся, я не сомневался. «Вов, я светомузыку вырубить попробую, а то к нам все больше зомбарей собирается». «Как?» Вов оторвался от прицела и удивленно уставился на меня. «Попасть надо, куда следует». «Ага, давай-давай, снайпер-самоучка. Ты хоть знаешь, где у этой хрени заморская акум?» «Нет. Ну, это дело такое, наживное». Поводил стволом автомата, прицеливаясь. «А где действительно акум?» «По логике, или справа, или слева под капотом. В конце концов, это же машина, а не гравелёт какой. Все должно быть стандартно, плюс-минус. Ладно, пробовать надо». Автомат выплюнул 12 пуль двумя короткими очередями. Железо капота они, понятное дело, прошили на ура. Но заткнуть сирену так просто не удалось. Зато удалось что-то перебить там под капотом. Из-под машины начала быстро расползаться лужа. Еще две очереди. Но сигнализация продолжает выть. Хотя тональность у нее как-то поменялась. Ладно, добью туда магазин и черт с ней. Не получается, так не получается. В общем, с третьей очереди все-таки я достал аккумулятор, ну или провода, потому что машина заткнулась. В быстром темпе я отстрелял одиночными зомбарей, стоявших возле нее, и в тот момент, когда с дульного среза моего АК сорвалась последняя пуля, причем не простая, а трассерная, так Мурлок, набивавший магазины, маркировал его, магазина окончания. Я еще успел подумать. «Хм, а та лужа под машиной — это не топливо ли из магистрали, а?» Но остановить палец, жмущий на курок, уже не успел. Трассер прошел голову зомбаря и яркой искрой ударил в асфальт. Я ж думал, что пронесло, но тут увидел легкий синий огонек, побежавший под машину. «Вот чёрт! Вовка, ложись!» Я бросился на пол. Боб подчинился без раздумий. И слава богу, потому что бабахнуло из-под капота тачки прям по-голливудски. С осколками металла и прочими спецэффектами. Ну еще бы. Там же не бензин, там от него пары, а они взрываются намного круче. «На, Женя, блин! Что, Женя, что, Женя? Я откуда знал, что так выйдет?» «На, но зато зачистку ты устроил знатную». Вова поднялся и глядел вниз во двор. «И вроде бы Кия даже цела, только стекла повылетали». «Черт с ними! Давай быстро зачищаем двор и валим отсюда!» «А не боишься, что сейчас эта хрень второй раз рванет?» «Да черт бы с ней, до нее далеко». «Рискованно». «Ну, как говорится, риск — дело благородное. Давай, погнали». В два ствола, не экономя боеприпасы, мы быстро прикончили всех зомбарей, которых увидели. Тут уже не до экономии патронов. Нужно торопиться, потому что я был уверен, если сигнализация так приманивала мертвяков со всей улицы, то взрыв приманит вообще всю округу. И тогда мы точно от них не отобьемся. Разобрать нашу баррикаду нечего было и пытаться. Но чтобы не мешало, мы просто скинули половину хлама вниз на пролет. Возле входной двери на улице стояла парочка зомбаков, которую мы не заметили из-за козырька. Только открылась дверь, они тут же повернули головы к нам, но больше ничего сделать не успели. Мы с Вовой синхронно вскинули автоматы, положили обоих мертвяков. Я отметил, что автомат Мурлока нравился мне все больше и больше. Он, конечно, тяжелее и менее эргономичнее по сравнению с АУГом. Зато есть режим стрельбы очередями, чего очень не хватает на АУГе. Но где разживаться 233-ми патронами, я без понятия. Зато с 5.45 бегают все менты и все вояки. Уж такой калибр точно удастся раздобыть. Решено. Пока что буду с АК лазать, а АУГ для особых случаев будет. Таща за собой сумку, я первым вывалился во двор. Вроде бы как чисто. В разных углах есть шевеление, но все же твари слишком уж увлечены ярким пламенем и пока на нас не реагируют. Бросаю сумку практически на пороге подъезда и практически не дыша отхожу на пару шагов. Вот если сейчас кто-то на меня прыгнет, придется палить. И мы точно на себя стянем всех, кто тут остался.